И тебя первую, тихоня несчастная. Наверняка это ты наябедничала, что я. Да что же это такое? Выходит, теперь и с женщинами поговорить нельзя. А кто вас сюда привел? Скажи, кто заплатил за путешествие? Уж помалкивай, у меня прямо руки чешутся влепить тебе пару горячих. Я бы на твоем месте, сказала Беба, поосторожнее флиртовала с Паулой. Мама сказала. Уже в дверях она обернулась. Филипп оставался там, где был, засунув руки в карманы халата с видом провинившегося школяра, скрывающего свой страх. «Представь себе, если Паула вдруг узнает, что мы зовем тебя малышом», сказала Беба, закрывая за собой дверь. «Стричь волосы — это метафизическое занятие», — заметил Медрано. «Интересно, психоаналитики и социологи разработали теорию о парикмахере и клиентах. Это прежде всего ритуал, которому мы охотно подчиняемся на протяжении всей нашей жизни. В детстве парикмахерская производила на меня такое же впечатление, как церковь», — сказал Лопес. «Было что-то таинственное в том, что парикмахер приносил специальный стульчик, а потом эта рука, сжимающая твою голову, точно кокосовый орех, и поворачивающая ее во все стороны. Да, это настоящий ритуал, вы правы». Они стояли, облокотившись о перила борта, разглядывая далекий горизонт. «Парикмахерская и в самом деле чем-то походит на храм», — сказал Медрано. «Во-первых, разделение полов придает ей особое значение. Парикмахерская подобна бильярдным или общественным туалетам, или совокупности тычинок. Она возвращает нам своеобразную и необъяснимую раскованность. Мы попадаем в обстановку, совершенно отличную от уличной, домашней или обстановки общественного транспорта. Мы уже не остаемся после обеда одни, и нет уже кафе с отдельными залами для мужчин, но кое-какие свои оплоты мы еще сохраняем. И вдобавок запах, который узнаешь в любом уголке земли. Должно быть, оплоты эти существуют для того, чтобы мужчина, не скрывающий своей мужественности, мог снизойти до эротизма, который сам и, возможно, без оснований, считает свойственным лишь женщинам, и который он с негодованием отверг бы в любой иной обстановке. Массажи, компрессы, духи, модельные прически, зеркала. Перечислите все это, не упомянув о парикмахерской, и вам на ум сразу придет женщина. «Конечно, — сказал Лопес, — это лишний раз подтверждает, что мы, мужчины, слава Богу, ни на миг не расстаемся с женщинами, даже когда остаемся одни. Пойдемте посмотрим на наших тритонов и нереид, атакующих бассейны. А может, че, мы тоже окунемся? Ступайте один, дружище, я пока пожарюсь на солнышке». Атилио с невестой, картинно прыгнув в воду, во всеуслышание объявили, что вода ужасно холодная. Расстроенный Хорхе отыскал Медрано и пожаловался, что мать запретила ему купаться. «Ничего, вечером искупаешься. Вчера тебе не здоровилось, а ты сам слышал, что вода ледяная». «Никакая не ледяная, а просто холодная», — сказал Хорхе, любивший точность. «Мама всегда велит мне купаться, когда совсем не хочется». «И наоборот?» «Точно». «А ты, Персио, лунатик, тоже не купаешься?» «О, нет», — ответил Персио, тепло пожимая руку Медрано. «Я не любитель, да к тому же однажды так наглотался воды, что двое суток говорить не мог». «Ты все шутишь», — наставительно и недовольно заметил Хорхе. «А ты, Медрано, видел глицидов там, наверху?» «Нет. На капитанском мостике? Там никогда никого не бывает. А я видел, че. Недавно, когда выходил на палубу. Он стоял вон там, как раз у стекол. Наверняка вертел штурвал». «Любопытно», — сказала Клаудия. «Хорхе позвал меня, но я вышла слишком поздно, никого не увидела. Интересно, как управляют этим пароходом?» «Совершенно не обязательно, чтобы они стояли, прижавшись носом к стеклу», — сказал Медрано. «Капитанский мостик, думаю, достаточно просторный, и они могут находиться где-нибудь в глубине или у стола с картами». Тут он заметил, что никто его не слушает. значит, тебе здорово повезло».